Святками как-то неожиданно для многих оженился младший братишка Варфоломея Петр на Кате, дочери местного священника отца Никодима, давней Нюшиной подружки. Вновь собирали свадьбу, варили и стряпали, гоняли по Радонежу на разукрашенных конях с колокольцами. Было много шуму, смеху, песен, давки и толкотни. И вот за столом в дому Кирилловом появилась вторая молодуха, веселая хлопотунья. Катя оказалась толковой хозяйкой. Ловко стирала, вышивала и штопала, вкусно стряпала, легко исполняя все то, что Нюше давалось со значительным трудом. Казалось даже, что не она состоит при Петре, а Петр при ней, особенно когда Катя, словно старшая сестра, ерошила ему волосы, а Петр улыбался детскую довольную улыбкой. Мать как-то обмолвилась. Два голубка. И верно, на них приятно было смотреть. Во всяком случае, тут Варфоломей не чуял никакой внутренней тревоги. Спали они в общей горнице, за занавескою, и, укладываясь, долго возились и хохотали точно расшалившиеся дети. Петру с дочерью отец Никодим обещал со временем отдать половину своего дома. Пока же все жили одной семьей, по-прежнему садясь трапезовать за один стол. С Катиным приходом в доме стало людно и весело. Две невестки судачили, в запуске друг с другом решая какие-то свои женские дела, вместе исполняя работу по дому, и то грозное, чего все время ждал Варфоломей, как-то отдалилось, утихло. Почти исчезла на время с окоема семейной судьбы. В марте стало ясно, что Нюша ждет ребенка. Глава 12. К дубовым ведрам с водой более что требующие усилий. И так же в раз, как появлялся для помощи, он и исчезал, не позволяя Нюше сказать себе спасибо. Варфоломей вел себя так, впрочем, не из одной только скромности. За столом он старался вовсе не глядеть на Нюшу. То бессмысленное тупое выражение лица, словно бы все силы души истрачены и поглощены тем, что совершается там внутри, которое появляется почти у каждой женщины в пору беременности и делает ее похожей на корову, козу или свинью, в зависимости от склада лица и тела, пугало Варфоломея все больше и больше. Эта сугубая поглощенность в животном естестве, тусклый взор, припухлые жующие губы, должна была разрешиться для нее небывалым ужасом. Так, по крайней мере, казалось ему. Сама Нюша вроде бы вовсе не страшилась родов. Подолгу секретничала и хихикала с Катей, а на мужа глядела теперь с еще большим подобострастным обожанием. Проходили недели, и уже очень заметный холмик живота, худоба щек и голубые тени у глаз начали говорить о том, что срок близок. Шла весна, подтаивали сугробы, рушились пути, кони призывно ржали, катались по мокрому снегу, орали птицы, влажные пухлые облака плыли по синему, безмерному, омытому влагою и продутому весенними ветрами океану неба. В доме ладили сохи и бороны, чинили упряжь, справили Пасху. Уже земля вылезала из-под снежных покровов, и на сухих пригорках весело пробивалась молодая трава, когда московский гонец примчал в Радонеж известие о смерти князя Ивана. Начались толки и пересуды. Калита, хорош он или дурен, был для всех залогом прочности бытия. Ни сколько-нибудь заметных войн, Ни паче того татарских набегов при нем не бывало. Даже и жадные послы, бич поволжских городов, миновали вотчину князя Ивана при его жизни. И что-то будет теперь.